Есть узлы, которых не развяжешь, есть пути, которых не пройдешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь. Горе есть, которое скрываешь, радость есть, которую таишь, слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь, чувства есть, которых не желаешь, речи есть, каких не вещи, о которых лишь мечтаешь, люди, пред которыми дрожишь. Но Христос узлы мои развяжет и со мной пути мои пройдет. Тайны все душа ему расскажет, песни все она ему споет. Горе все она ему откроет, радость всю она разделит с ним. Он один поймет и успокоит, он не зря стал гордым.